Именно. И теперь, боюсь, с этими планами покончено, — с горечью сообщил Крейг. Генри? Друг, банкир. Возможно, я слишком полагался на него. Да, — задумчиво произнес Питер, — вероятно, именно так. Крейг долго не мог заснуть, несмотря на то, что он не спал прошлой ночью. Сыновка была жесткой, к тому же адский хор гиен соответствовал его мрачному состоянию. Весь долгий путь к миссии Тути он сидел рядом с водителем на переднем сиденье и не принимал участия в разговоре Питера с Эллиан. Только сейчас он понял, как рассчитывал на приобретение Роллинс и испытывал горький гнев по отношению к Эшу Леви, который отказался его поддержать, Генри Пикерингу, который не сделал все, что мог, и треклятому кредитному отделу, который не видел дальше собственного носа. Эллиан настояла на остановке у школы, чтобы еще раз пообщаться с учительницей Сарой. На этот раз Сара была готова и угостила гостей чаем. Крейг не хотел участвовать в пустом разговоре, поэтому устроился на террасе подальше от других и принялся без особого энтузиазма размышлять, как можно обойти отказ Генри Пикеринга. Сара тихонько подошла к нему с эмалированной кружкой на резном деревянном подносе. Предлагая чай, она повернулась спиной к Питеру Фонгабери. Когда крокодил-людоед знает, что его ищет охотник, он зарывается в ил на дне самого глубокого омута, — произнесла она тихо на Синдибеле. А когда охотится леопард, он охотится в темноте. Удивленный Крейг посмотрел ей прямо в глаза. Они не были опущены, как раньше, а гневно сверкали. Щенки Фонгабери вели себя шумно, — так тихо продолжила она. Не могли есть, пока ты был там. Они проголодались. Ты слышал их, Куфелла? На этот раз Крейг был просто поражен. Она использовала кличку, которую дал ему товарищ Бдительный. Как она ее узнала? Кого она называла щенками Фонгабери? Крейг ничего не успел ответить, потому что Питер, заметив выражение его лица, легко и быстро встал и подошел к Саре. Чернокожая девушка мгновенно опустила взгляд, быстро сделала реверанс и отошла с пустым подносом в руках. «Не позволяй разочарованию слишком угнетать тебя, Крейг. Присоединяйся к нам», — Питер дружески обнял Крейга за плечи. Они уже почти подъехали к взлетной полосе, когда Стелли Энн вдруг наклонилась и дотронулась до плеча Крейга. «Я вдруг подумала, место, которое вы называете водами Замбези, находится в получасе лета отсюда. Я нашла реку Чезарира на карте. Мы можем сделать крюк и пролететь над ним по пути домой». «Нет смысла», — сказал Крейг. «Почему?» — не поняла она, и он передал ей листок с сообщением Генри Пикеринга. «О, как мне жаль!» Она говорила совершенно искренне, и Крейг немного успокоился. «Я хочу увидеть это место», — вдруг вмешался в разговор Питер Фонгабера, а когда Крейг покачал головой, произнес более резким, нетерпящим возражения тоном: «Мы полетим туда». Крейг лишь равнодушно пожал плечами. Крейг и Селли Энн склонились над картой. «Омуты должны быть здесь, где приток впадает в основное русло». Селли Энн быстро работала над картой с циркулем и компьютером с носа. «Окей», — сказала она, — «наконец время полета 22 минуты, если ветер не изменится». Когда они взлетели, Селли Энн начала внимательно рассматривать местность и сравнивать ее с картой. Крейг размышлял над словами молодой Матабелки. «Щенки Фонгабери». Почему-то эти слова звучали угрожающе, но больше его тревожило то, что девушка назвала его Куфелой. Могло быть только одно объяснение. Девушка была связана или являлась членом группы партизан. Но что она хотела сказать? Аллегория, крокодилии и леопарди. Кто такие щенки Фонгабери? Кроме того, насколько беспристрастной и надежной могла быть девушка, если симпатизировала партизанам? «Я вижу реку», — сообщила Селли Энн, перевела рычаг управления двигателем и начала пологое снижение с поворотом в сторону блестевшей между деревьями воды. Она летела очень низко над самым берегом и, несмотря на густую растительность, сумела разглядеть небольшие стада диких животных и один раз даже похожую на скалу тушу черного носорога в зарослях эбеновых деревьев. «Посмотрите туда!» — вдруг воскликнула она. На берегу реки был участок открытой местности, окаймленной деревьями. Трава там была выщипана зебрами, которые, поднимая клубы пыли, в панике убегали от приближавшегося самолета. Готов поспорить, я смогу там сесть. Селен выдвинула закрылки и опустила нос самолета, чтобы обеспечить себе лучший обзор. Потом она выпустила шасси. Она несколько раз пролетела над открытым участком, с каждым разом опускаясь все ниже, пока на четвертом круге колеса не оказались всего в 2-3 футах над землей, и сидевшие в кабине люди могли разглядеть каждый отпечаток копыт на пыльной земле. «Твердая и ровная», — сказала она, и, сделав очередной круг, села, мгновенно включив тормоз безопасности, благодаря которому самолет остановился, не прокатившись по земле из 150 шагов. «Леди птица!» — похвалил ее Крейг, и она ответила на комплимент улыбкой. Они оставили самолет и направились к лесу, прошли сквозь него по звериной тропе и вышли на каменистый обрыв над рекой. Пейзаж был прекрасный.